10. Ваш босс ненавидит слышать это не ко мне. И любит, когда вы ведете себя как член команды, который делает все, что необходимо, чего бы это ни требовало. I've already touched on this one a little bit. Я уже говорил об этом чуть-чуть. It requires special attention because of the words. Но я выделил это в отдельную графу из-за этих слов. It's not my job. Это не моя работа. That's like poking the tiger in the corner. Вы знаете, вы как будто загоняете тигра в угол. The main reason why this pisses off your boss so much. Главная причина, почему это выводит из себя вашего начальника. Is everything's their job. В том, что все их работа. And they know that. И они это знают. And they're looking for a little support. И им нужна поддержка. And the bottom line is this. И главная мысль вот в чем. Yes, we all have job descriptions. Да, у каждого из нас есть описание рабочего места. Some of you are laughing. You're thinking, yeah, well, we're supposed to, but in my company they're not in writing. Да, некоторые из вас смеются. Да, наверное, должны быть, но у нас-то их нет. I understand. Я понимаю. Things change. Многое меняется. Small companies don't have everything as tight as they should. У маленьких компаний не всегда все прописано так, как должно быть. Even if it's the law to have a job description in writing, most companies' job descriptions aren't current. Даже если был бы закон закреплять письменно все описания рабочего места, не во всех компаниях такая ситуация. And see, this is the heart of this whole issue. И в этом суть всего этого вопроса. Things are always changing. Все постоянно меняется. Companies are growing. Компании растут. They're growing in not only terms of size. И растут не только по размерам. But they might be growing in other directions. Возможно, будут развиваться в другом направлении. An opportunity comes up. И появляется возможность. I'll give you an example. Приведу пример. I have a friend of mine. У меня есть друг. He's a sales director. Он директор по продажам. Of a large international car company. Директор по продажам большой компании, которая торгует автомобилями. His responsibility and territory is Russia. И его ответственность – Россия. Guess what he got for a Valentine's Day present this year? И знаете, что ему подарили на День Святого Валентина в этом году? Казахстан, too. Ответственность за Казахстан. That wasn't exactly his job. Это не была его работа. It wasn't exactly in his contract. И это в контракте не прописано. It's an opportunity for him, though. Но это возможность для него. Because if he can show top management, потому что если он покажет своим начальникам, that he can handle that type of additional responsibility, что он сможет работать и с этой дополнительной ответственностью, him earning more money or getting a promotion is almost guaranteed. Тогда я могу гарантировать, что его продвинут по карьерной лестнице или прибавят зарплату. That's the way we need to be thinking. Вот так мы должны мыслить. That's how a boss thinks. Потому что так мыслит наш начальник. And that's what's inside your boss's head. Именно это у него в голове.